Глава 4. Планета Камея. Гостиничный комплекс «Первый приют». Ресторан на крыше, короткая шлюзовая. Раннее утро. Краешек местной звезды только-только показался из-за горизонта. Небеса начали постепенно светлеть, знаменуя начало нового дня. Легкий завтрак на открытой террасе в том же ресторане, где проходила встреча с наемниками. Та же крыша, те же красные балдахины и разбросанные на невысокой площадке столики. По молчаливому согласию мы не затрагивали тему прошлой ночи. Нечего обсуждать. Взрослые люди, прекрасно понимающие и осознающие происходящее. Это не веселая прогулка по пляжу и не отдых на морском берегу. Наше задание куда более опасно. Адреналин, гуляющий по венам, постоянное напряжение. Весь этот стресс как-то необходимо снимать. И свободный, ни к чему не обязывающий секс подходил для этого лучше всего. Из полицейского департамента прислали всю имеющуюся информацию по Арни Коулу, сказала Кейтрин, проворно опустошая тарелку с салатом. «Что-то интересное?» – спросил я. Мое блюдо тоже исчезало с умеренной быстротой. Зверский аппетит требовал насыщения для восстановления потраченных сил. «В целом, ничего особенного. Родился где-то на окраинах. Какое-то время состоял в уличных бандах. Ни одного полноценного гражданства. Около 20 лет назад остепенился, взялся за ум. Изучил военные базы, подтвердил сертификаты и появился на Камее. Сначала летал охранником на простых грузовых транспортниках. Некоторые компании нанимали их для противодействия возможным абордажам. Глупая трата денег, на мой взгляд. Если уж пираты застопорили корабль, то отбиться вряд ли получится». «Смотря какие понесут потери при штурме. Могут и бросить попытки. Зависит от размера потенциальной добычи. В случае перевеса затраченных усилий абордаж принесет минус. Звездные странники неплохо умеют считать деньги. Ради них и нападают, а не из-за какой-то пустой злобы. Экономическая составляющая имеет первостепенное значение». Заметил я, прикинул и добавил. «Что не помешает им при отступлении всадить пару ракет в обездвиженную мишень? В качестве урока на будущее остальным». Девушка выслушала мои рассуждения без комментариев. Она хоть и ученая, но вполне достаточно провела времени среди военных, без проблем представив возможную ситуацию. «Вот и я о том же», — сказала она. «Глупые расходы». «Что-то еще?» «После пары лет полетов Анри Коул сменил направление деятельности, побывал в нескольких отрядах, переходил в новые почти каждый год, пока 5 лет назад не попал к головорезам Дигги, где как-то прижился. И даже сделал небольшую карьеру, дорастя до заместителя командира. Вот, собственно говоря, и вся жизнь, типичная для наемника. Похожих здесь миллионы». Я задумался. Подмену на цесте планировали целенаправленно. Сейчас об этом можно заявлять уже почти с полной уверенностью. А вот что касается объекта копирования, тут возникали определенные вопросы. Могли метаморфы знать заранее подробности о членах команды «Солдат удачи»? Выбор личности является случайным или осознанным? А если осознанным, то как древние получили информацию о наемниках? И почему выбор остановился именно на Арни Коуле? Он чем-то выделялся? Судя по рассказу Кейтрин, не похоже. Хотя, стоп. «Надо проверить корабли, на которых он раньше летал в качестве охранника», — сказал я. Девушка кивнула. «Уже послала запросы. На сегодняшний день из 21 транспортника, где объект раньше бывал, 3 сейчас находятся на Камее, причем не где-то на орбитальной стоянке, а на 2 планетарных космодромах». Пара команд в огне поиска локальной инфосферы через нейронную сеть вывела подробную карту, схему ближайших к городу окрестностей. «Ого!» – уважительно произнес я. «У них тут целых 7 посадочных площадок для космических межсистемников и довольно обширных». «Те, у кого есть средства на собственный корабль, предпочитают использовать малые и средние типы. По количеству людей в отряде. Сверхкрупных соединений не так уж и много. Большинство – это группы от 10 до 100 человек», – сказала Кейтрин. Окно свернулось вниз. Мои глаза вновь смотрели на голубоглазую собеседницу напротив. «И они предпочитают их сажать на поверхность, чтобы иметь возможность погулять в волю», – продолжил я ее мысль. «Вполне понятное желание». По губам Кейтрин пробежала улыбка. То, что мы не обсуждали прошлую ночь, вовсе не означало, что она испарилась из нашей памяти. «В любом случае, всех 3 владельцев грузовозов надо проверить на предмет возможного общения с беглецом. К тому же, надо ведь ему как-то вывести с планеты украденное снаряжение», — сказал я. Для кучи того добра, что стащили, понадобится обширный трюм. Судя по списку, возможно, среднего транспортника может и не хватить, если только отправка не шла в несколько заходов». Сингарийка небрежным жестом подхватила стакан сока со стола. Отпила, также легко поставила обратно. Налетел небольшой прохладный ветерок, попытался нарушить аккуратно зачесанные назад светлые волосы, но быстро сдался и отступил назад. При взгляде на идеальные черты открытого лица с прямым носом, тонкими бровями, резкими скулами и слегка острым подбородком, складывающиеся в удивительную красоту, в голову сама собой пришла мысль о несомненной гениальности сингарийских ученых-генетиков. Все естественно, совершенно и в то же время без фальши, присущей искусственной пластике хирургов. Понятное дело, у всех свои вкусы, и кому-то нравились совершенно другие женщины. Но в том-то и дело, что красота сингарийцев имела неумолимую притягательность, умеющую внушать чувство восхищения абсолютно всем, невзирая на их былые предпочтения. «Что ты на меня так смотришь?» – немного удивленно спросила Кейтрин. «Любуюсь», – вполне правдиво ответил я. Неожиданно молодая ученая слегка смутилась. «Слушай, если ты хочешь поговорить о...» «Нет-нет!» – поспешил я ее успокоить. «Просто вдруг подумалось, что генетическое моделирование может легко поспорить по степени значимости с такими открытиями, как гипердвигатель или конструирование пустотных сооружений. Абсолютное совершенство, возникшее в результате победы человеческого разума». Кейтрин на пару мгновений зависла. Ее взгляд убежал куда-то вверх, затем вернулся обратно. «Не совсем поняла, к чему это ты, но не могу не согласиться с озвученным утверждением». Мы одновременно рассмеялись. «Ладно, а если по делу? Как поступим?» Я отодвинул пустую тарелку, допил остатки сока. Рука несколько рассеянно покрутила пустой стакан в воздухе. «Три корабля. Проверить надо все. Лучше разделимся. Вместе с пятеркой десантников отправишься к одному. Я возьму на себя другой. Последним займемся вместе». «Ты пойдешь один? Почему бы не взять оставшихся 5 солдат? К тому же у нас 2 штурмбота». Моя голова качнулась в отрицании. «Нет. Сделаем по-другому. Они, вместе с последним воздухолетом, останутся здесь, на всякий случай, в качестве резерва, в полной боевой готовности, в бронескафах, с винтовками наперевес. Ты же не собираешься своих снаряжать по полной? Пусть также переоденутся в обычные военные комбезы без знаков различия, чтобы не привлекать лишнего внимания». «Ладно», — согласилась девушка. «Тебе виднее. У меня нет опыта в подобных миссиях. Когда отправлялись сюда, то предполагался простой разговор, а не погоня за одним из существ. В противном случае взяли бы полевых агентов из разведкорпуса». «Ничего, сами справимся», – успокоил я собеседницу. «Волновалась за карьеру? Не исключено. Упустим метаморфа, консулат будет в бешенстве, включая сингарийских представителей. Это я, свободная птица, вольный барон великой пустоты, владелец собственной звездной системы и планеты типа GP с населением в 7 миллионов. Хочу – спасаю человечество, хочу – нет. Начнут возбухать – пошлю всех на 3 веселых буквы и улечу в свой домен, в объятия 2 обворожительных леди. Плевать. А Кейтрин состояла на действительной службе Объединенного флота. Пойдет что-то не так, можно не сомневаться, дома останутся недовольны». В последнее время Сингария очень плотно работала с властями Содружества. Не захотят терять позиции, особенно из-за какого-то лейтенанта, хоть и начальника научного отдела целой базы. После провала запросто отзовут назад, а это удар, как ни посмотри. «Значит, договорились», — подытожил я короткое совещание. «Отправлюсь прямо сейчас. Увидимся через несколько часов». Девушка кивнула. Ее гибкое тело, обтянутое в темно-серый комбез десантных сил, грациозно выскользнуло из-за стола и направилось в сторону входа. Проводив взглядом ладную фигурку, я двинулся на стоянку, расположенную здесь же, на крыше, где в ожидании клиента уже стоял вызванный флайер-такси. Планета Камея. Частная компания «Эксклюзивное оружие Старка». Мастерская оружейника располагалась в весьма фешенебельной части города. 3 этажа в небоскребе общего назначения вмещали в себя небольшую компанию, занимающуюся производством оружия и снаряжения под индивидуальный заказ. Ультрасовременная обстановка, стеклянные стены, раздвижные двери, море яркого света и блеск стерильной чистоты. Сотрудники в ослепительно-белых спецовках. Неподалеку мелькали юркие ремонтные сервы, последней модели. Почти в каждой комнате виднелось разнообразное оборудование. Похоже, дело Старка процветало и приносило весьма приличный доход. Интересно, во сколько он оценит свои услуги? Покупка баз максимальных рангов неплохо повлияла на мой счет, а привлечь дополнительные средства вряд ли быстро получится. Стоило подумать о возможной рассрочке. Скидку мне, конечно, сделают, и вполне допускаю, что неплохую, но вряд ли станут работать бесплатно. Лечение в клинике тоже ведь проведут не просто так. Капитализм, рыночные отношения, с этим ничего не поделать. И, в принципе, я ничего не имел против подобного ведения дел. Наоборот, только за. Идея всеобщего благоденствия и равноправия так же утопична, как и мир во всем мире. «У вас тут довольно неплохо». Я сходу отпустил похвалу подошедшему человеку. «Это больше похоже на высококлассную лабораторию, чем на кустарную сборку в полуподвальном помещении?» Жизнерадостно оскалился оружейник. У него сегодня отличное настроение. Никакого ворчливого голоса и раздраженного выражения на лице. Он получил надежду на долгожданное выздоровление, а с ней и шанс на куда более продолжительную жизнь. В районе 5-6 сотен лет, по меньшей мере. К тому же выздоровеет дочь, родная кровь. Фактор, тоже имеющий огромное значение. Определенно, можно ожидать очень неплохую скидку. «Мы тут имеем дело с очень высокотехнологичными заказами. Не лепим дешевые поделки из второсортного сырья. Для этого наличие изученных навыков и простых рук мало. Требуются инструменты, и весьма сложные. Можете мне поверить». Я вежливо улыбнулся. «Охотно соглашусь». Старк чуть суматошно потер ладони, выказывая долю нервозности. «Вы уверены, что в том центре у докторов хватит квалификации для полноценного лечения столь редкого заболевания?» — спросил он, заглядывая мне в глаза, со скрытым страхом услышать плохие вести. «Абсолютно. Как я вам говорил ранее, медицинский центр возглавит Рао Пармар. Он и его люди будут там работать, по крайней мере, какое-то время. Весь остальной персонал будет также состоять из специалистов высокого класса. У них хватит подготовки для решения вашей проблемы». При каждой моей фразе оружейник все сильнее сжимал кулаки, пока, наконец, облегченно не разжал их с явным облегчением на лице. «Да, я много слышал о выдающемся докторе Пармаре. Если уж он задействован в создании какого-то учреждения, то можно не сомневаться, что все будет на самом высоком уровне». «Совершенно верно. Вам не о чем волноваться». Поняв, что беспокойство было слишком заметным, Старк виновато пожал плечами. «Вы должны понять, я отлично вас понимаю», — перебил его я слегка невежливо. «Может, приступим к делу, ради которого я здесь?» «О, да, конечно, конечно», — засуетился спец по оружейным системам. Мы проследовали дальше, мимо пары десятков обширных комнат, пока не уперлись в глубине широкого коридора в дверь. В отличие от остальных, она имела непрозрачный вид, как и стены кабинета хозяина компании. Оформление внутри озадачило. Посередине стоял огромный стол. На потолке в продольном порядке расположились три осветительных полосы, а пурпурные стены не могли похвастаться ничем, кроме приятного цвета. Ни кресел, ни стульев, ни кадок с живыми растениями, какие так любят преуспевающие фирмы, ни других посторонних предметов. «Не обращайте внимания на обстановку. Я здесь работаю, а не сижу просто так. Приступим?» «Конечно». «Итак, что вы хотите?» «Для начала ручной бластер и винтовку. Возможно, новый комбез и бронескаф. Вы этим тоже занимаетесь?» «Мы занимаемся всем», — внушительно заявил Старк. Пространство над столом замерцало. Развернулось голографическое поле насыщенного салатового оттенка. Мастер-оружейник отдавал компьютерной системе приказ без слов, напрямую через нейронную наносеть. Чуть погодя, по центру сформировалось изображение чего-то отдаленно похожего на импульсник. «Это заготовка, шаблон для основы. По мере добавления необходимых частей, ее вид начнет видоизменяться в зависимости от заявленных предпочтений. Хочу сразу же предупредить, что обычно ко мне приходят профессионалы военного дела, соответственно, модификанты. Поэтому мое оружие вам может поначалу показаться тяжелее тех, с чем вы до этого имели дело. «Ничего страшного, вы быстро привыкнете. Многие клиенты чуть позже говорили, что освоение занимало буквально сутки, редко дольше. Зато технические характеристики у моих образцов значительно превосходят любые заводские изделия. В этом вы тоже можете вскоре убедиться». «Хорошо, я понял». «Отлично». Инженер сместился вправо, вставая у края стола. «Тогда приступим. Что для вас предпочтительнее, скорострельность или мощность импульсного заряда?» «Мощность», — без тени сомнения заявил я. «Хорошо». К тонкой основе прилепилось несколько блоков. «Максимально возможный уровень КМЗ для оружия легкого класса А составляет 0,5 единиц. Как вы, скорее всего, знаете, это очень высокий показатель, характерный для обычных штурмовых винтовок». «Да, знаю». Старк, понимающе прищурился. Он и не сомневался, что атлетического сложения блондин, напротив, имеет в наличии освоенные высокоранговые базы по владению РВМ оружием. «Мы сделаем импульсный заряд на выходе более плотным и сжатым, для лучшей баллистической траектории. При этом темп стрельбы снизится до 0,5-0,7 выстрела в секунду. Хочу обратить ваше внимание на то, что существуют модели ручных бластеров с 0,5 единицы мощности, но при этом их скорострельность составляет 1,5-2 секунды. Как видно из приведенных данных, наша продукция значительно обгоняет корпоративных изготовителей по скорострельности при тех же значениях убойной силы оружия. Уверяю вас, это многого стоит». Я еще раз кивнул. Признаться честно, повторяющиеся фразы о превосходстве именно его стволов начали слегка надоедать. Но приходилось терпеть. Старк привык обрабатывать клиентов именно так. Не стоило расстраивать мастера. А то, что он им является, у меня уже не вызывало никаких сомнений. «Дополнительный разгонный блок, автоматический стабилизатор для повышения кучности. Кстати, у вас имеется какой-нибудь боевой имплант?» «Да, смертельное око». «О, превосходный выбор! Но нам все равно придется провести обновление для прицельного комплекса модуля. Синхронизация работы единой боевой сети очень важна». «Без проблем. Делайте, что нужно». На ум пришло, что в случае чего Кэп обязательно разберется с любой загруженной программой. Можно не опасаться за вредоносные последствия. «Так, дальше, значит, идут двойная охлаждающая система и модифицированные энергоблоки боепитания». На этом месте конструктор пояснил. «Это необычные энергоблоки. Мы их немного усовершенствовали. Благодаря им количество зарядов увеличено до 70 штук. У всех других аналогов это значение с трудом достигает 50. Тоже наша эксклюзивная новинка, которой мы очень гордимся». «Стандартные энергоблоки не будут подходить?» – спросил я. «Будут, но число зарядов значительно снизится. Так что рекомендую использовать наши. В комплекте идет 6 штук. Этого обычно хватает надолго». Старк остановился, немного повертел принимающую все более четкие очертания голографическую модель и заявил. «Забыл вам сказать, что износоустойчивость наших изделий ниже, чем у стандартных вооружений, включая те, что делают для специальных частей. При регулярной, каждодневной эксплуатации срок полноценной работы составляет не больше 2 лет. Обычный бластер, например, тот, что у вас сейчас на бедре, легко прослужит значительно дольше, скорее всего, несколько лет. За улучшение приходится платить свою цену. Вы должны понимать». Мои плечи равнодушно дернулись. «Ха, 2 года. При моей жизни этого более чем достаточно. Крутая пушка стоила подобных временных ограничений. В конце концов, потом можно заказать еще. Далеко искать умельца не придется, если он переселится в Сен-Мар». Отдельные куски ручного импульсника сложились вместе, соединившись в единое целое. Виртуальная модель выглядела массивно, немного угловато. Задняя часть выступала далеко за рукоятку. Модули улучшения не сидели во внешних пазах. Все спряталось под единый корпус. «Пожалуйста, встаньте сюда. Хорошо, не двигайтесь. Проведем сканирование тела». Пробежали световые лучи все того же зеленого цвета. Секунда на обработку, и над столом зависла моя фигура. Чуть меньшего размера, но в остальном идентичная настоящей. «Расчет балансировки оружия произведем, основываясь на вашем анатомическом строении. Не нужно будет прилагать усилий для удержания в прямом положении. Также смодулируем эргономичный дизайн рифленой рукоятки. Как я и говорил при нашем первом разговоре, эксклюзивное оружие. сделанное под конкретного человека. Что насчет ДНК-определителя? Все пушки класса А имеют соответствующие ограничения на использование одним человеком. Несомненно, эта возможность тоже имеется. Никто, кроме вас, не сможет произвести выстрел из данного бластера. Система доступа входит в базовый пакет. Отлично, это полезная функция. Моя голографическая копия подняла правую руку. В ней находился новый импульсник. Картинка мигнула, ладонь с оружием увеличилась. «Выглядит превосходно», — признал я. «Сидит как влитой, очень органично. Может, немного большой, но в пределах допустимого». «Не забывайте об улучшенных параметрах», — напомнил Старк. «Обычный человек вряд ли смог бы им нормально пользоваться. Однако для модификанта это не составит труда. Наоборот, вам еще понравится это оружие». «Не сомневаюсь». Бластер и впрямь производил впечатление. Мощный и в то же время стильный. То, что надо. «Займемся следующим образцом», — продолжил оружейный конструктор. Процесс повторился, но теперь уже с макетом винтовки. Больший по размеру каркас постепенно оброс разнообразными деталями. Неоновая проекция с точностью до миллиметра отображала вносимые изменения. «Обратите внимание на доступные режимы. Не только одиночный и автоматический, а еще особый, снайперский». Висящая в воздухе голографическая модель по команде создателя изменила форму. Ствол и передняя часть вытянулись вперед, став длиннее. «Принцип с увеличением плотности выпускаемого заряда тот же, разве что еще более сильный. С активацией этого режима в вашем импланте автоматически запустится прицельный комплекс с возможностью многократного увеличения». «Как такое возможно?» – спросил я. «Ствол как будто сам вырос. Никаких выдвижных частей. Раз – и стал больше. Или это ошибки в отображении?» «Ну что вы, никаких ошибок. Здесь мы используем отдельные элементы технологии Техико. Думаю, вы слышали о ней». «Приходилось», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Ствол не просто удлинился. Изнутри он покрывается самовосстанавливающимся слоем особых нанитов. При выстреле они как бы облепляют импульсный заряд, формируя нечто вроде кокона. В абсолютных величинах совсем ненадолго, буквально на 2-3 секунды. После они уничтожаются. Но этого хватает, чтобы заряд просуществовал как можно дольше. Ведь любой из них со временем рассеивается. 500-700 метров, как правило, предел для ручного РВМ. А мы добились стабильного полета на дальность в 2 с лишним, почти 3 километра. Впечатляет, да?» «Еще как!» – пораженно выдохнул я. «Черт, да здесь и впрямь создавали эксклюзив, какой нигде не найти. Ни одна корпорация не выпускала ничего подобного. Может, в каких-нибудь секретных службах у крупных государств имелось в загашнике нечто подобное, но увидеть в свободной продаже такие игрушки точно невозможно». Увидев мое искреннее восхищение, Старк польщенно заулыбался. Какой творец не любит, когда восторгаются его творением? «Что же, если вы довольны, то я тоже. Может, кроме оружия, вам нужно что-то еще?» Я задумался. Не помешало бы комбинезон и бронескаф. Однако возникали вопросы оплаты. Денег не так много, как хотелось бы. «Сколько будут стоить бластер и винтовка?» Оружейник как-то нерешительно посмотрел на меня, помолчал и сказал. «Послушайте, я отлично понимаю, что вы мне очень и очень поможете с лечением в клинике. Поэтому считайте это моим вам подарком. Все полностью за мой счет». Щедрое предложение вызывало у меня прилив позитива. «В таком случае еще не помешали бы комбинезон и броня с похожими увеличенными характеристиками». На лице Старка едва заметной тенью промелькнуло выражение ужаса. Стоимость элитного скафа класса А в базовой комплектации легко могла достигать нескольких сотен тысяч кредитов. С учетом усовершенствования, подгона под определенного человека, с использованием необычных деталей, сумма вырастала как минимум в 2 раза. Плюс, естественно, работа спецов, затраченное время и усилия. Это тоже немало стоило. Сначала протянул конструктор, после решительно заявил. «Конечно, сделаем все в лучшем виде». Я весело рассмеялся, наблюдая за растерянностью мастера. Он никак не ожидал влететь в настолько большие расходы, хотя и не посмел возражать. «Не волнуйтесь, уважаемый граф Старк, я готов заплатить за все. Ну, скажем, 600 тысяч кредитов. Этого хватит?» Правда, не сразу, а чуть погодя. Но можете не сомневаться, что я сдержу слово, и вы получите деньги». «Да-да, ну что вы, я и не сомневался в вас», — заторопился Старк, растягивая рот в улыбке. «Ваше предложение более чем щедрое, и я с радостью его принимаю». «Нельзя заставить высококлассного специалиста хорошо работать за просто так», — философски заметил я. «Любой труд, особенно выполненный отлично, требует оплаты. Иначе вместо прекрасных изделий на выходе получится дрянная подделка, которую легко изготовит кто угодно. Необходим стимул, и это правда жизни». «Как верно сказано», — почтительно произнес оружейник. «Вы абсолютно правы. До последнего слова. Недаром вашу расу считают одной из умнейших в галактике». Мы приступили к созданию виртуальной модели бронескафа. Описывать процесс по новой нет необходимости. Также добавлялись повышенные возможности на виртуальную модель, подогнанную под мое тело. В отличие от оружия, здесь умельцы Старка пошли от обратного. Масса брони, как и весь размер, были значительно снижены. Внешний вид среднего скафа, но при этом характеристики тяжелого штурмового варианта. Индивидуальные энергетические щиты с увеличенным временем действия, с показателем КЭП в 4,0 единицы. Встроенный кибернетический медкомплекс, готовый поддерживать жизнь чуть ли не в полуразложившемся трупе. И скин 5-го поколения с набором боевых программ. Интегрированный микроракетный комплекс в спрятанных выдвижных пазах на плечах. Прыжковая система, небольшие ускорители для передвижения в безвоздушном пространстве. И еще куча всяких полезных девайсов. Моя прежняя элита А9 серьезно проигрывала новому скафу по целому ряду показателей. И это очень радовало. А вот комбез получилось взять прямо сейчас. Благодаря мультиразмерной функции ничего подгонять не пришлось. На складе нашлось сразу несколько экземпляров, уже готовых на продажу. Встроенный комп, смена цветовой раскраски, внутреннее и внешнее покрытие из наночастиц, умеющих мгновенно капсулировать раны. 5 слотов под любые технические модули. Дополнительный слой защиты от РВМ выстрелов. Спрятанный в воротник дыхательная система. Надолго ее не хватит, но, мало ли, может пригодиться. Режим полной герметизации в случае попадания во враждебную среду. И, конечно же, сам материал. Немного жестковатый, зато имеющий умопомрачительную степень стойкости. В прямом смысле этого слова он мог легко выдержать воздействие сразу нескольких видов самых сильных кислотных соединений без угрозы для жизни носителя. «Хотите нанести какие-то знаки на заказанные предметы? Некоторые предпочитают свои имена, кто-то эмблемы отрядов. Кстати, название тоже можно придумать. Все ведь изготовят с нуля, никаких обозначений пока еще нет». «Знак?» – спросил я. «Интересная мысль. Можете нанести вот это изображение?» На личную почту Старка отправилась картина с гербом баронства. Звездный небосвод, схематичный звездолет и меч позади, острием вниз. Все в черно-белых тонах. «Конечно, без всяких проблем. На бластер, винтовку, скаф. И даже, если вы подождете, на комбез». «Отлично!» – с чувством сказал я. «А насчет названия? Имя, говорите, заказывают». «Что же? Вольф. Нет, лучше Волк. Импульсник пусть будет Волк-1, винтовка – Волк-2, бронескаф – Волк-3, а комбез, соответственно, Волк-4». «Нанесите во все цифровые носители эти обозначения». «Волк?» – переспросил Старк. «Незнакомое слово. Что оно обозначает?» «Есть такой хищный зверь на одной далекой планете», – ответил я. «Понятно. Звучит неплохо. Все сделаем в лучшем виде». «Отлично. Я подожду». Примерно через час я покидал частную оружейную фирму, облаченный в новый комбез. Окрас выбрал черный, с несколькими вставками из угловатых узоров насыщенного красного цвета. Не привлекая внимания, на левой груди красовался герб размером со спичный коробок. Остальное Старк клятвенно пообещал изготовить в ближайшие дни. Весь персонал будет безостановочно трудиться только над моим заказом. Мой банковский счет просел на 100 000 кредитов, оставленных в качестве аванса, и сейчас показывал не слишком обнадеживающую сумму в 21 000. На ближайшее время придется позабыть о больших тратах. Затягивать поезд не придется, но шиковать уже не получится. По большому счету, я не переживал, так как знал, что все это временно, и на самом деле мое личное состояние на данный момент более чем приличное. Не свободные денежные средства, но и не бесполезный мусор. акции консорциума, транспортная контора, горнодобывающая компания. Было чем гордиться. И это не говоря еще о самом баронстве, где я мог претендовать как минимум на половину доходов. С такими мыслями я вызвал такси, поехал по первому адресу. Капитан транспортника, где раньше работал Анри Коул, нашелся без проблем. Он сидел на борту своего корабля, готовый взлететь в любой момент с планеты, на чем свет стоит, кроя власти, неожиданно установившей запрет на старт. Колоритный персонаж, ничего не скажешь. Этакий морской волк, кряжистый старик с седой бородой, ругающийся без остановки, держащий экипаж в ежовых рукавицах, с четким пониманием о чести и достоинстве, хотя и не возражающий срубить немного лишних деньжат. 300 кредитов, и он легко позволил осмотреть трюмы. Не смог вспомнить наемника, когда-то летавшего с ним. Вместо этого щедро поделился мыслями насчет всяких проверок и куда их нужно засунуть всем любителям совать нос в чужие дела. На прощание, попросив передать директорату пожелание провалиться под землю, он захлопнул передо мной выдвижной трап. Ничего интересного внутри не нашлось. Скорее всего, это не наш клиент. Значит, следовало отправляться дальше. Я связался с Кейтрин. Она тоже закончила без результата и сейчас летела на всех парах к последнему из троицы подозреваемых. Уточненный адрес вызвал усмешку. Кабак в припортовой зоне космодрома. Неплохое местечко для встреч. С другой стороны, время приближалось к обеду, можно заодно и перекусить, а то ранний завтрак вышел слишком уж незапоминающимся. Короткий запрос в планетарную инфосферу, и через пару минут рядом опускается флайер воздушного такси. По пути получилось полюбоваться видами на посадочную площадку космопорта. Отсюда, с высоты сотни метров, занятое на 2/3 пространство, казалось огромным, матовым, угольно-черным зеркалом с разноцветными вкраплениями в виде корпусов космических кораблей. На Камее использовали не обычный сверхпрочный сталебетон, а специальные покрытия с отражающим эффектом, чтобы работающие дюзы маршевых двигателей при взлетах и посадках межсистемников не могли нанести вообще никаких повреждений. Частота использования наземных площадок тут могла поспорить с интенсивностью движения в пустотных гаванях центральных миров. Мерсеры решили не заморачиваться заменой раз в сотню лет. Положили дорогой, невероятно долговечный, а главное – прочный материал. Весьма практичный подход. Оставалось только порадоваться за хозяйственную жилку руководителей биржи найма. Полет продолжался недолго. Спустя 10 минут передо мной раскрывались двери нужного питейного заведения, где предпочитал проводить свободное время некий капитан Виласкарис. Одноэтажное строение изнутри выглядело куда хуже, чем снаружи. Плохое освещение и хаотично разбросанные невысокие столики соседствовали с неприятным запахом плохо приготовленной еды, пота и скисшего алкоголя. На небольшой сцене в одном из дальних углов дергались под ужасную музыку три потасканного вида девицы. И хотя на них, кроме узких полосок, заменяющих трусики, ничего не виднелось, глядя на них, в голову приходило все, что угодно, кроме похотливого настроения. С десяток посетителей, совсем не глядевших в их сторону, похоже, полностью разделяли мое негативное отношение. Да уж, неплохой контраст после развитого центра. «Решил сменить одежку?» – спросила Кейтрин, проскользнув сзади, намекая на исчезновение скучного десантного комбеза. «Ну да, вроде того», – ответил я. «Это ты в любом рубище будешь смотреться на 5+, а мужикам приходится прилагать усилия». «Шутник», — сказала она, проведя рукой по моему плечу. «Я оставила парней в боте, увидела тебя, входящего сюда, и решила дать им небольшой отдых». «Были проблемы?» — спросил я. «Да, Мел Грегсон, капитан нашей бравой силовой поддержки, полез на какого-то дебила, пытавшегося со мной заигрывать. Он отчего-то решил, что я срочно нуждаюсь в защите. В выяснении отношений довольно быстро подключились другие. Очень скоро все вылилось в массовую драку». «Вы поэтому задержались?» «Теперь понятно, почему мы прилетели одновременно, хотя мое посещение мастера Старка заняло не меньше пары часов». «Да, прибыли полисы, начали разбираться. Активных участников задержали. Нам сказали постараться вести себя приличнее. К счастью, никто серьезно не пострадал». «Весело», — сказал я без всякого интереса. «Подумаешь, подрались. Из-за такой красотки это неудивительно. Даже странно, что никому голову не разбили». Полукруглая барная стойка имела такой же неухоженный вид, как и весь кабак. Я поостерегся облокачиваться, удовольствовавшись взмахом руки бармену на другом конце. Лысый мужик с частыми морщинками на хитроватой физиономии сразу же вызывал бессознательное желание устроить собеседнику небольшую встряску перед началом разговора. Прямо физически представлялось, как он сейчас начнет юлить, изображая из себя незнайку. Никто из людей в зале не походил на объект наших поисков. С учетом информации о его частом здесь появлении, не знать его бармен не мог. Но обязательно начнет делать круглые глаза, открывать в удивлении рот и вообще строить из себя простую невинность. «Я здесь просто работаю, ни за кем не слежу. Знаем, проходили». Так что я решил не терять времени даром, прямо в лоб заявив. «Получишь 50 кредов, если скажешь, где найти некоего капитана Веласкариса». Я слегка повернулся к Кейтрин. Та понятливо активировала голографический снимок пилота грузовоза. «Начнешь нести чушь, я возьму тебя и протащу головой вперед по стойке от начала до конца, собирая всю грязь, что на ней скопилось за последние годы. После займусь полами, в качестве тряпки все так же используя твое тело. Заодно и полезное дело сделаю. Небольшая уборка вам тут явно не повредит». Бармен бросил на меня настороженный взгляд, особо задержавшись на лице, глазах и волосах. Посмотрел на стройную женскую фигурку рядом, также внимательно задерживаясь на хорошо заметных внешних особенностях. Безошибочно угадал в нас сингарийцев, так что не стал пытаться играть. Последовало вполне искреннее заявление. «Он в задней комнате, и он здесь не завсегдатай. Он владелец, по крайней мере, наполовину. Вторая принадлежит мне». «Что-то больно быстро ты сдал делового партнера», — подозрительно прищурилась Кейтрин. «Я смотрю новости и не хочу, чтобы сюда вломилась толпа десантников в полном боевом обвесе», — заметил бармен. Рука в засаленном рукаве взмахом активировала монитор позади хозяина. Появились кадры с места вчерашней стычки с патрульными полисами, включая эффективные сцены с высадкой солдат из тяжелого военного штурмбота. Толпа обывателей стояла не просто так. Многие усиленно переносили происходящее в цифру, сразу же заливая в планетарную сеть. «Ну да, как же иначе? Что еще им делать? Надо же поделиться со всем миром». «Ясно», — сказал я. «Как пройти Веласкарису?» «Вон там дверь, служебные помещения». «Хорошо. Надеюсь, не стоит говорить, что мы очень расстроимся, если никого там не найдем. И обязательно вернемся назад. Не стоит делать опрометчивых шагов и предупреждать его о нашем визите. Идет?» Бармен молча кивнул. Следуя подсказке, мы завернули в узкий тупичок, прошли через раздвижную дверь. За ней обнаружился слабо освещенный коридор. Окинув полумрак, я обратился к Кейтрин. «Может, подождешь снаружи? Не похожа эта дыра на безопасное место». Высокая светловолосая ученая оскорбленно вскинулась. «Я не собираюсь отсиживаться где-то вдалеке. В случае необходимости я смогу за себя постоять». «Как скажешь», — ответил я. «Главное, помни простое правило. Если что, стреляй, не раздумывая. Противник уж точно не станет медлить». Мое замечание осталось без ответа. Вместо этого девушка выдернула бластер из держателя на бедре, обретя довольно воинственный вид. Пожав плечами, я направился вперед, тоже держа руки неподалеку от оружия, запустив боевой имплант. Вызывать подмогу не стали. Слишком большая группа наделает много шуму. Бывший капитан транспортника мог сбежать раньше времени. С десяток хозяйственных кладовок выглядели ничуть не лучше главного зала. Комнаты, заполненные хламом, вообще непонятно каким образом относились к деятельности развлекательного заведения. И самое любопытное, суммарно выходила весьма приличная площадь, в настоящий момент совсем никак не использующаяся. «Могли здесь что-то еще разместить, что ли? Да хоть тот же самый бордель, на крайний случай. Вместо натуральной помойки, как сейчас. Все лучше. Десяток дроидов-уборщиков наведут здесь порядок за пару часов». Лампы тускло светились, с трудом доставая до обшарпанных стен. Коридор петлял, сделал несколько крутых поворотов, пока, наконец, не вывел в комнату с сидящим за столом человеком. Увидев незнакомцев, тот, ничего не спрашивая, молниеносно вскочил, резво ринувшись к противоположной стене. Гигантским скачком я догнал беглеца, сходу врезал в него плечом и отправил на пластиковые коробки. Вместо попыток подняться, последовала череда невнятных криков, закончившихся вполне четкими словами. «Я не хотел! Это все не я!» «Что не ты?» Не церемонясь, я вздернул его на ноги перед собой. Капитан Веласкарис оказался ниже среднего роста человеком с испуганными бегающими глазками. Я не виноват!» Придушенно прошептал он, болтаясь в моих крепких руках. «О чем ты?» Подключилась к экспресс-допросу Кейтрин. «Говори, ну!» Я слегка простимулировал пленника, сильно встряхнул его из стороны в сторону. Голова бывшего пилота затряслась. Он прикусил язык и зашипел от боли. «Слушайте, ну какая разница, откуда пришел товар? Главное, ведь все точно по списку. Разве нет? Зачем применять силу?» Ничего не понимая, но догадываясь, что речь идет о чем-то весьма важном, я уже намеревался заняться этим говоруном вплотную, как вдруг Кейтрин удивленно воскликнула. «Этого не может быть! Запах чувствуешь?» «Запах? О чем ты?» – спросил я. Не обращая внимания на мой вопрос, девушка откуда-то из-за спины достала компактный прибор и поднесла его к небольшой кучке песка, высыпавшегося из недавно упавшего контейнера. «Секунду! Это молекулярный анализатор! Мне кажется, или это действительно?» Я принюхался. Пряный аромат что-то напоминал. Что-то очень далекое и уже почти подзабытое. «Лакран!» Мы с Кейтрин произнесли название одного из самых дорогих веществ в галактике одновременно. Я не успел удивиться неожиданному открытию, как ученый-специалист продолжила. «Великая пустота! Результаты сканирования! У него уровень чистоты 99,9%! Этого просто не может быть! Максимальный допустимый предел того, что добывают на Антаре, 80%! И то не всегда! Остальное – различные примеси, при избавлении от которых теряется слишком много полезной доли продукта». «Хочешь сказать, что этот лакран добыли где-то еще?» – спросил я. Кейтрин растерянно замолчала. О такой возможности она еще не успела подумать. Не ожидая ответа, я посмотрел на Велоскариса. «Похоже, нам есть о чем с вами поговорить, капитан».